Как было сказано в прошлых беседах, и как говорит нам Слово Божье, желание или воля Божья проявляется в деле спасения человека от греха и от возмездия за грех. Как об этом и читаем в первом послании апостола Павла к Тимофею во 2 главе и 4 стихе. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. О человеческих спасительных планах, которые человек предлагает Богу для своего спасения, также было сказано в нескольких предыдущих беседах. Конечно, уже похвально, если человек ищет путь, с помощью которого он смог бы спастись от своего греховного состояния. Но должны признать, на основании Слова Божия, ни наши добрые дела, ни наш аскетизм, ни наши религии, ни крещение, ни заступничество святых не давали и не дадут нам истинное спасение пред Господом. И вот сегодня, вкратце, поговорим о Божьем плане спасения. С одной стороны, Божье спасение – очень простое дело, ибо сказано: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься» – Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих. И в то же самое время спасение Божье обладает глубиной. Оно постоянно вникает и проникает в души тех, кто ищет этого божественного пути спасения. Следует заметить, что целый ряд богословских терминов употребляются в связи со спасением, и каждый из них проливает свой частичный свет на вопрос спасения, а взятые вместе раскрывают нам полноту божественного света в деле спасения. Сейчас обратим наше внимание на некоторые из этих терминов. Благодать. Человеческие, неэффективные планы спасения основаны всегда на делах, собственных заслугах человека. Божий же план спасения основан на благодати, как и сказано: «Благодатью вы спасены» Ефесянам 2 глава 8 стих. Благодать Божия является прямою противоположностью человеческим заслугам. Если спасение по благодати, то оно не может быть по делам, как и сказано: если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Римлянам 11 глава, 6 стих. Благодать – это одно из величайших слов в Священном Писании. Оно, если изъяснить, насколько возможно, другими словами, значит «благое предрасположение Бога к человеку». И вот именно отсюда начинается спасение. Вера. Вера сама по себе бесполезна. Она должна иметь объект, на который она направлена и на котором она покоится. Если объект веры ничего не стоит, то мы просто жертва суеверия. Наиболее употребляемое значение слова «вера» в Священном Писании есть «доверие». Вера – это инструмент, связывающий нас со Христом, с Его учением, божественностью, смертью, воскресением, обетованием и так далее. И вот инструмент этот имеет все основания, как библейские факты, так и небиблейские, свидетельствуют нам о жизни и деятельности Господа Иисуса Христа. Иисус Христос не миф, а реальность, с которой нам нужно считаться. Но опять-таки, будем в деле веры осторожны. Ибо в послании апостола Якова во 2 главе и 19 стихе сказаны таковы слова: «Ты веруешь, что Бог один, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Я не думаю, что кто-либо желает иметь веру подобно вере дьявола или беса. Но очень часто и таковое случается. Дело в том, что здесь апостол Яков говорит нам о так называемой головной вере, то есть личность верит, что Бог был, есть и будет, а дальше этого таковой верующий не идет. Он соглашается интеллектуально с фактами о Христе, но сердце его, как у беса, далеко отстоит от Бога. Я помню стихотворение, озаглавленное «Верующий дьявол». В этом стихотворении говорится о дьяволе, который, например, приходит на собрание раньше всех. И цель его прихода – помешать людям услышать Слово Божье. Вне всякого сомнения, если бы он не верил, что есть истинный Бог, он не пришел бы на собрание. И вот во время богослужения он мысли одних уводит далеко-далеко от слушания Слова Божьего. Другим дает прекрасный сон. Третий усердно помогает замечать ошибки проповедующего или поющего во славу Божью. Четвертым снисposылает без дай причины смех и так далее. Вера интеллектуальная не ведет к святой жизни, а поэтому она мертва. Иакова 2 глава 20 стих. Она не имеет спасающей силы. Но когда мы читаем о истинной вере, мы замечаем, что суть ее кроется в доверии Христу от всего сердца. Мы даже можем и не знать всех истин, о которых говорит нам Библия, но испытав путь истинного спасения, доверившись Господу, иметь гарантию быть с Господом теперь и в веке грядущем, как и сказано, верующие в Господа Иисуса Христа спасаются. Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих. Невозможно за короткое время охватить все то, с чем связана вера в Священном Писании. Но нельзя обойти и еще один факт, связанный с истинной верой или доверием к Богу. Довериться Господу Иисусу Христу, желающим сделать это, помогает сам Бог. Беда в том, что человек грешный и по своему внутреннему духовному состоянию мертв к Богу. Священное Писание ясно нам говорит об этом. «Нас мертвым по преступлениям и грехам нашим» Ефесянам 2 глава 1 стих. Может ли таковой мертвый сам оживить себя, уверовать, довериться Христу? Если мы скажем «да», может, то это равнозначно тому, что мертвый может сам себя оживить или оживотворить. И это, конечно, невозможно. Оживотворение человека к Богу совершается Богом, а не человеком. И в том числе и вера или доверие Христу происходит в человеке как результат действия Божия. Об этом нам ясно говорит Писание. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Римлянам 10 глава 17 стих. Бог употребляет свое слово устное и письменное для зарождения веры в человеке. Итак, Божий план спасения включает дар Божьей благодати и дар веры. Замещение. Божья любовь требовала прощения грешника, как и сказано. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Но, с другой стороны, Божья справедливость и святость требовали смерти грешника. Как можно было удовлетворить правосудие и в то же самое время расправиться со грехом? И я снова и снова повторяю Божью истину. Бог есть любовь, и Бог есть праведность и справедливость. И эти истины неразделимы, хотя и люди стараются иногда разделить их, признавая Бога как Бога любви, но не праведности. Ибо праведность и справедливость требуют возмездия. Бог на престоле справедливости произнес сей приговор: «Возмездие за грех – смерть». Римлянам 6 глава 23 стих. Но в своем милосердии Бог сошел с небес и стал на место грешника, чтобы понести на себе его наказание. Вот почему и сказано: Бог отдал Сына Своего Единородного. А в послании апостола Павла Дух Святой говорит так: «Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал им слово примирения». 2 Коринфянам 5:19. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой – это один и тот же Бог в трех лицах, против которого мы согрешили, произнес приговор, понес наказание и теперь предлагает каждому жаждущему полное прощение на основании его абсолютной праведности и справедливости. Благодарение Богу за эту заместительную жертву Господа Иисуса Христа, о котором апостол Петр говорит так: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Аминь».